Я попытался завязать знакомство с членами своей рабочей команды, но информация, которую удалось получить от них, оказалась очень скудной. Все они были с различных кораблей, в разное время обнаруживших Багровую планету и попавшихся так же, как и Алькар, на приманку месторождения Скандия. Никто из них не знал, что стало с кораблями после того, как команда была взята в плен. Скорее всего, кратеров-ловушек на планете несколько, и они располагались в разных местах. Но не могли же корабли раствориться бесследно. Я решил, что если удастся добыть новую порцию сока и наргана, обратно в пещеру можно не возвращаться. Получив запас дополнительной выносливости и силы, я попытаюсь разыскать хотя бы один из этих кораблей-пленников. Большинство из них, как я понял из рассказов своих новых знакомых, остались вообще без команды и, следовательно, взлететь не могли. Но на них мог остаться запас воды, продовольствия, всего того, что так необходимо беглецу. Дальше этого мои планы не шли. Действовать придется по обстоятельствам. К сожалению, даже приблизительной карты местности у меня не было, а по рассказам пленников установить район посадки хотя бы одного из кораблей не удалось. Шансов на успех было совсем мало. Но все равно это лучше, чем медленно гнить в пещере, выполняя непосильную работу. Никакой новой информации о хозяйке планеты и о том, что происходило с пленниками, которые не попали в категорию рабов или охранников, находясь в пещере, я получить не мог. И если я собирался это сделать, то единственный оставшийся в моем распоряжении положительный фактор – внезапность. Побег надо осуществить как можно скорее, пока Джина не решила, что со мной делать дальше. После окончания работ я обнаружил у входа в пещеру охапку сухих листьев для подстилки, и это еще раз подтвердило мое предположение. Приближаться к посадкам взрослых растений рабам строго-настрого запрещалось. Только охранники пользовались этой привилегией. Но никто из них не унижался до разговора с пленниками. В напарнике для своего побега я выбрал механика с корвета «Макс Райн». Этому парню было лет 25. Он попал в плен к Жене совсем недавно, еще не успел превратиться в ходячую мумию. Я редко ошибался в людях, не ошибся и на этот раз в своем выборе. Ларинов согласился сразу, без малейших раздумий, хотя и заметил довольно бесшабашно, что далеко нам уйти не удастся. Это замечание заставило меня задуматься над тем, как защитить от ядовитых игл звероящеров своего спутника. Я заставил его раздеться и натереть тело растертыми в порошок сухими листьями энергана, которые использовали вместо подстилок. В них не осталось сока, но характерный запах сохранился, и если нападение ящеров останавливает именно запах, это могло сработать. На всякий случай я и сам проделал ту же процедуру, хотя и не сомневался в том, что для меня ящеры не представляют опасности. Сок энергана произвел в моем организме такие глубокие изменения, что даже запах пота стал совершенно другим. Наша возня с листьями привлекла внимание старосты. Он снял со стены факел и направился в наш угол. Ларинов не успел полностью натянуть робу до того, как попал в круг света от факела старосты. Что здесь происходит? Перед побегом было совсем нежелательно затевать ссору, и я ответил миролюбиво. Да вот, насекомые, помыться бы не мешало. Размечтались. «Мойтесь из своей питьевой порции!» Староста неприязненно взглянул на меня, поморщился и отошел на свое место. «Здорово ты придумал», — зашептал Ларинов. «Староста только ищет повод, чтобы к тебе придраться. Он терпеть не может новичков. Из-за них у него одни неприятности». Откладывать побег было никакого смысла, и мы решили бежать этой же ночью. «Сделай вид, что спишь, не двигайся, пока я не скажу». Ждать пришлось долго. Лишь часа через два в пещере установилась та тяжелая, полная свистов и всхрапываний тишина, которая обычно сопровождает сон уставших от тяжелой работы людей. Ближайший к нам факел погас, и никто не подумал заменить его. Это было хорошим знаком. Я легонько толкнул своего напарника и медленно ползком двинулся вдоль ряда спящих людей к дверям. Темная роба сливалась с полом пещеры. Издали заметить нас в полумраке было трудно.